Трехлетний ребенок уже мурлычет, насвистывает или напевает все, что звучит в соответствующий период времени в рекламе Макдональдса. Первый поход в Макдональдс становится для него событием огромной важности. Это не случайность. Корпорация тратит миллиарды долларов, чтобы завладеть вниманием ребенка раньше, чем это сделают ее конкуренты. Нынешние американские дети потребляют больше жиров и холестерина, чем предыдущее поколение. Они едят больше чизбургеров, жареной картошки и пиццы, а также пьют больше содовой и сладких фруктовых напитков. Разве мы предъявляем иски Макдональдсу и Пицца Хат в связи с коварной изощренной рекламой, направленной конкретно на детей? Преследуем ли мы их по закону за то, что наши дети стали толще? Нет. Мы, как потребители, располагая всей полнотой информации, сами делаем выбор, как нам кормить своих детей. Никто не станет спорить, что мы выбираем лучшее. Точно так же мы, как потребители, делаем свой собственный выбор относительно курения. Нас атакуют со всех сторон тысячами всевозможных реклам, и мы откликаемся на те, которые затрагивают наши потребности и желания. Примерно каждые 20 минут она меняла положение ног, кладя то правую на левую, то левую на правую, что не оставалось незамеченным ни обеими командами юристов, ни мужчинами в ложе жюри, ни даже женщинами. На доктора Маквейт было приятно смотреть, и ей легко было верить. Речь ее была разумной, и с большинством присяжных у нее установился контакт. Рор вежливо фехтовал с ней около часа, но не смог нанести ни одного серьезного укола. Глава 30. По словам Нейпайера и Ничмана, мистер Кристано из Министерства юстиции требовал полного отчета о том, что произошло прошлым вечером во время последней встречи Хоппи с Милли. «Полного?» – переспросил Хоппи. Все трое сидели за хлипким столиком в прокуренной забегаловке. Потягивая из бумажных стаканчиков кофе, они ждали, когда им принесут сэндвичи с жирными жареными цыплятами. «Личное можете опустить», — сказал Нейпайер, сомневаясь в том, что у Хоппи найдется много личных секретов. «Если бы они только знали», — думал Хоппи, все еще гордясь собой. «Но я показал Милли записку о Рубилио», — начал он, все еще не зная, насколько правдиво ему следует отвечать. «Ну и?» «Ну и она ее прочла». «Разумеется, прочла. А что она сделала потом?» — с досадой спросил Нейпайер. «Как она прореагировала?» — подхватил Ничман. Конечно, Хоппи мог соврать, сказать, что Милли потрясло прочитанное, что она поверила каждому слову и загорелась желанием показать записку своим друзьям в жюри. Именно это они хотели от него услышать. Но Хоппи не был уверен, что это правильно. Враньем можно лишь все испортить еще больше. «Она не очень хорошо прореагировала», — ответил он, а потом рассказал всю правду. Когда принесли сэндвичи, Ничман отлучился позвонить мистеру Кристано. Хоппи и Нейпайер ели, не глядя друг на друга. Хоппи чувствовал себя последним неудачником. Без сомнения, он еще на шаг приблизился к тюрьме. «Когда вы увидитесь с ней снова?» — спросил Нейпайер. «Не знаю точно, судья еще не сказал. Суд может вообще закончиться к выходным». Вернувшийся Ничман сел на свое место. «Мистер Кристано едет сюда», — мрачно оповестил он, и у Хоппи похолодело в животе. «Он будет здесь сегодня поздно вечером и хочет первым делом встретиться с вами завтра утром». «Конечно, он не очень доволен поворотом событий. Я тоже». Рор провел обеденный час, запершись в своем кабинете с Кливом. Они делали грязную работу, которую нельзя было доверить никому другому. Большинство адвокатов использовали разведчиков вроде Клива, чтобы покупать информацию за наличные, охотиться за выгодными делами и проворачивать другие темные аферы. Этому, разумеется, не учили в юридических институтах, но никто из адвокатов никогда не брезговал подобными методами. Адвокаты, выступающие в судах, имели собственных разведчиков. У Рора было несколько вариантов действий на выбор. Он мог велеть Кливу сказать Дереку Мейплзу, чтобы тот проваливал. Мог выплатить ему 25 тысяч наличными и пообещать еще 25 за каждый голос после вынесения вердикта. Разумеется, если голосов окажется не менее 9. Это обойдется ему максимум 225 тысяч долларов. Такую сумму он готов был заплатить. Но он очень сомневался в том, что Энджел Уиз сможет обеспечить более 2 голосов. Свой собственный и, может быть, голос Лорен Дьюк. Она не была лидером. Он мог подтолкнуть Дерека к тому, чтобы тот вступил в контакт с адвокатами защиты и застукать их на месте преступления. Но в этом случае Энджел, скорее всего, отчислят из жюри, а этого Рор вовсе не хотел. Мог он также снабдить Клива записывающим устройством. Велел ему вытянуть из Деррика компрометирующие заявления и припугнуть того судебным преследованием, если он не повлияет на свою подружку. Но это было рискованно, поскольку замысел подкупа исходил из офиса самого Рора. Они прокрутили все сценарии, оценив их со знанием дела, поскольку разыгрывали каждый уже не раз. Для нынешнего случая был разработан гибридный вариант. «Вот что мы сделаем», — сказал Рор. «Мы дадим ему 15 кусков сейчас, пообещаем остальные 10 после вынесения вердикта, а кроме того запишем разговор с ним на пленку. Мы пометим некоторые купюры, чтобы держать его в будущем на поводке. Пообещаем по 25 тысяч за прочие голоса, а если получим нужный вердикт, скрутим его, посмей только он потребовать остальное. Ведь у нас будет запись, как только он попытается поднять шум, мы пригрозим ему звонком в ФБР». «Это мне нравится», — сказал Клифф. «Он получит свои денежки, мы свой вердикт, и тогда мы его скрутим, это будет справедливо». Но у Деррика были совсем другие планы. Они встретились в вестибюле казино «Курортное» в темном баре, где печально толпились проигравшие, компенсируя дешевыми напитками свои потери, в то время как снаружи ярко светило солнце и было очень тепло. Деррик не намеревался попадаться в ловушку с выплатой части денег после вердикта. Он требовал 25 тысяч, причитающиеся Энджел, сейчас же наличными, а также депозит, как он это называл, за каждого из остальных присяжных. Депозит следовало предоставить, не дожидаясь вынесения вердикта. Разумеется, тоже наличными, какую-нибудь разумную и честную сумму, скажем, по 5 тысяч за каждого присяжного. Клифф стал быстро подсчитывать, и напрасно. Деррик исходил из единогласного вердикта. 11 голосов – это 55 тысяч плюс голос Энджел. В общей сложности Деррик хотел 80 тысяч наличными немедленно. У него была приятельница в конторе, которая заглянула в дело. «Вы, ребята, вчинили иск табачной компании на миллионы», – заявил он. Каждое его слово записывалось на крохотный диктофон, спрятанный в нагрудном кармане Клива. 80 тысяч для вас капля в море». «Вы сумасшедший», — ответил Клифф. «А вы жулик. 80 тысяч мы никак не можем заплатить. Как я уже сказал, если мы начнем ворочать такими суммами, риск попасться возрастет многократно». «Прекрасно. Тогда я поговорю с адвокатами табачной компании». «Давайте. А я прочту об этом в газетах». Они не допили свои напитки. Клифф снова ушел первым, но на этот раз Деррик за ним не последовал. Парад красавиц продолжился в четверг после обеда, когда Кейбл вызвал на свидетельское место доктора Майру Спроллинг-Гуди, чернокожую даму профессора из Рутгеровского института, которая заставила всех в этом похотливом зале повернуть головы в ее сторону, когда представлялась в качестве свидетельницы. Это была женщина около 6 футов ростом, такая же стройная и шикарная, как предыдущая свидетельница. Ее бархатистая светло-коричневая кожа красиво натягивалась, когда Майра Спроллинг-Гуди улыбалась присяжным. Особо приветливой улыбкой она одарила Лонни Шейвера, который не удержался и улыбнулся в ответ. Начиная поиск экспертов, Кейбл располагал неограниченным бюджетом, поэтому имел возможность не связываться с людьми резкими, болтунами, не способными расположить к себе обывателя. Прежде чем нанять доктора Спроллинг-Гуди, он дважды заснял ее на видеопленку, а потом еще раз во время ее визита в его офис. Как и всех своих свидетелей, он 2 дня пытал ее на инсценированном судебном процессе, который устроил за месяц до начала настоящего суда. Когда она положила ногу на ногу, весь зал издал дружный вздох. Доктор Спроллинг-Гуди была специалистом в области маркетинга. Имела 2 докторских диплома и, что неудивительно, впечатляющий послужной список. В течение 8 лет после окончания учебы она работала на Мэдисон-авеню в рекламном бизнесе, затем вернулась к академической деятельности, в которой добилась больших успехов. Сферой ее компетенции была реклама потребительских товаров. Этой проблемой она занималась в процессе учебы и теперь проводила исследования в той же области. Ее послание суду вскоре стало очевидным. Циник мог бы подумать, что ее призвали для того, чтобы привлечь внимание прекрасными внешними данными и произвести особое впечатление на Лонни Шейвера, Энджел Уиз и Лорен Дьюк, вызвав у них чувство гордости тем, что такая же афроамериканка, как и они сами, способна выступать с экспертным мнением на столь важном судебном процессе. На самом же деле ее присутствие было идеей Фитча. 6 лет назад, во время паники на процессе в Нью-Джерси, когда жюри совещалось 3 дня, прежде чем вынести оправдательный вердикт, у Фитча созрел план найти привлекательную женщину-ученого, желательно из респектабельного университета, выделить ей солидный грант и предложить заняться проблемой рекламирования сигарет и воздействия этой рекламы на подростков. Параметры программы были в общих чертах заданы источником финансирования, и Фитч надеялся, что однажды результаты исследований окажутся весьма полезными на суде. Доктор Спроллинг Гуди в жизни не слышала о Ренкине Фитче. Она получила грант в $800,000 от Института потребительских товаров, некой непонятной организации в Оттаве, занимающейся разработкой конкретных проблем для правительства, о которой она тоже прежде ничего не слышала, чтобы изучить тенденции в области маркетинга 1000 потребительских товаров. Об институте она знала очень мало, как и Рор, который вместе со своими сыщиками 2 года напрасно рыл землю. Это был совершенно частный институт, до некоторой степени охраняемый канадскими законами и, скорее всего, основанный какими-то крупными производителями потребительских товаров, среди которых производители сигарет официально не числились. О своих открытиях свидетельница сообщила в умело составленном компактном докладе, письменное изложение которого представляло собой папку не более 2 дюймов толщиной, и который Кейбл заставил суд приобщить к вещественным доказательствам. Доклад пополнил собой немалый перечень прочих вещественных доказательств в качестве официальной экспертизы. Ему был присвоен номер 84, и предполагалось, что наряду с 20 тысячами или около того страниц, уже зарегистрированных в качестве официальных свидетельств, жюри просмотрит и его во время обсуждения своего решения. После эффектного представления свидетельницы сами открытия показались не столь уж впечатляющими. За некоторыми четко определенными и очевидными исключениями вся реклама потребительских товаров адресуется в первую очередь молодежи. Автомобили, зубная паста, мыло, воздушные хлопья, пиво, безалкогольные напитки, одежда, одеколоны – все наиболее широко рекламируемые товары главным образом метят в молодежную аудиторию. То же касается и сигарет. Разумеется, они описываются как атрибут изысканной, красивой, активной, беззаботной, богатой и шикарной жизни. Но также точно описывается и бесчетное множество других товаров. Свидетельница представила перечень спецификаций, начинавшийся с автомобилей. Когда вы в последний раз видели по телевизору ролик, рекламирующий спортивные автомобили, где за рулем сидел бы толстый 50-летний мужчина? Или мини-фургон, управляемый тучной домохозяйкой с 6 детьми и грязным псом, выглядывающими из окон? Такого просто не бывает. Пиво – это всегда будут 10 молодых ребят, которые пьют его, сидя в пивной и наблюдая матч суперкубка по телевизору. У большинства шикарные шевелюры, твердые подбородки, плоские животы и на всех великолепные джинсы. Реальность вовсе не такова, но реклама успешна только такая. Доктор Спроллинг Гуди позволяла себе пошутить время от времени. Зубная паста? Вы когда-нибудь видели уродца с кривыми зубами, улыбающегося вам с экрана? Разумеется, нет. У тех, кого вы видите по телевизору, всегда прекрасные зубы. Даже в роликах, рекламирующих средства от прыщей, у озабоченных подростков бывает лишь 1 прыщик от силы 2. Она часто улыбалась, иногда даже хихикала над собственными комментариями. Присяжные улыбались вместе с ней. Главная мысль подчеркивалась постоянно. Если успех рекламы вообще зависит от того, воспринимают ли ее молодые люди, почему реклама сигарет должна составлять исключение? Когда Кейбл попросил свидетельницу перейти к вопросу о рекламе, рассчитанной на детей, она перестала улыбаться. Вопрос был слишком серьезен. Ее исследовательская группа не обнаружила подтверждения этого факта, а они изучили 1000 табачных реклам, изготовленных за последние 40 лет. Они наблюдали, вели исследования, каталогизировали всю рекламу сигарет, обнародованную с тех пор, как существует телевидение. И даже заметили, что после введения запрета на рекламу табачных изделий на телевидении количество курильщиков увеличилось. Она потратила годы, чтобы найти доказательства того, что табачные компании намеренно адресуют свою рекламу подросткам, потому что, начиная свой проект, имела смутное подозрение, что это именно так. Но оказалось, что это неправда. По мнению свидетельницы, единственный способ оградить детей от воздействия рекламы табака – это запретить ее вовсе, всю. Рекламные щиты, надписи на автобусах, рекламу в газетах, журналах, на всякого рода листовках. Однако она убеждена, что это не приведет к падению уровня продажи сигарет и не окажет ровным счетом никакого влияния на уровень курения среди детей. Кейбл поблагодарил доктора Спроллинг Гуди так, словно та добровольно согласилась выступить в суде, в то время как на самом деле ей уже заплатили $60,000 и пошлют еще чек на 15. Рор, который был чем угодно, но только не джентльменом, знал уязвимые места, удар по которым здесь, на глубоком юге, мог достичь желаемого эффекта. Однако вместо того, чтобы нанести такой удар, начал очень осторожно расспрашивать свидетельницу об институте потребительских товаров и $800,000, которые тот отвалил ей за это исследование. Свидетельница рассказала все, что знала. Это академическое заведение, основанное для изучения тенденций и выработки соответствующей политики. Учредители – частные производители, в том числе табачные компании. Насколько мне известно, нет. Получает ли институт какие-нибудь субсидии от табачных компаний? Точно не знаю. Он спросил ее о компаниях, имеющих отношение к табачному производству, компаниях, владеющих контрольными пакетами акций каких-либо табачных предприятий, дочерних компаниях, подразделениях и конгломератах. Она о них ничего не знала. Она не знала о них потому, что так задумал Фитч. В четверг утром след Клэр обнаружился в весьма неожиданном месте. Бывший приятель подруги Клэр, взяв $1000 наличными, сообщил, что его бывшая подружка работает теперь в Гринвич-Виллидж официанткой, одновременно предпринимая усилия, чтобы получить серьезную работу в мыльных операх. Когда-то они вместе с Клэр работали в Маллигане и были близкими подругами. Свенсон вылетел в Нью-Йорк, прибыл туда ближе к вечеру, на такси доехал до маленькой гостиницы в Сохо, где, заплатив наличными, снял номер на одну ночь и повис на телефоне. Он нашел Беверли на работе в пиццерии. Она не могла говорить долго. «Это Беверли Монк?» – спросил Свенсон, стараясь подражать Николасу Истеру. Он множество раз прослушал записи его голоса. «Да, кто это?» «Та самая Беверли Монк, которая когда-то работала в Маллигане в Лоренсе?» Пауза. Затем «Да». «А кто это?» «Это Джефф Керр, Беверли. Давненько мы не виделись». Свенсон и Фитч рисковали, допуская, что после отъезда Клэр и Джеффа из Лоренса они не виделись с Беверли. «Кто?» – переспросила девушка, и Свенсон почувствовал облегчение. «Джефф Керр. Ну, помнишь, я встречался с Клэр, я еще учился на юридическом». «А, да», – протянула она так, что было непонятно, то ли она действительно вспомнила Кэра, то ли сделала вид. «Послушай, я в городе, и хотел узнать, не было ли у тебя в последнее время вестей от Клэр. Я с Клэр не разговаривала 4 года». «А, понимаю. Послушай, у меня много работы, может, как-нибудь другой раз поговорим?» «Ну, конечно», – ответил Свенсон, повесил трубку и тут же позвонил Фитчу. Они решили, что стоит рискнуть и попробовать подкупить Беверли наличными, чтобы порасспросить о Клэр. Если она не виделась с ней 4 года, то едва ли сможет быстро найти ее и сообщить о звонке Джеффа. В ожидании следующего дня Свенсон наблюдал за девушкой. Фитч требовал от своих консультантов представлять ему ежедневный доклад о впечатлениях от последних дней суда. Одна страница через 2 интервала только по делу. Без слов, содержащих более 4 слогов, надо было ясно изложить свои впечатления от свидетелей и то, как восприняли их выступление присяжные. Фитч требовал честных отчетов и всегда бранил экспертов, сочинявших приукрашенные доклады. Он предпочитал пессимистов. Отчеты должны были лежать у него на столе через час после того, как судья Харкин объявлял судебное заседание закрытым до следующего дня. В среду доклады о выступлении Дженкла были неутешительными. Зато четверговые впечатления о свидетельских показаниях доктора Деннис МакВейт и доктора Майры Спроллинг Гуди оказались почти восторженными. Помимо того, что дамы расшевелили сонный зал, набитый унылыми мужчинами в строгих костюмах, обе очень хорошо выступили. Присяжные слушали внимательно и, похоже, поверили им. Особенно мужчины. И все же Фитчу было неспокойно. Он никогда не чувствовал себя так скверно перед окончанием слушаний. С отставкой Херреры защита лишилась одного из наиболее сочувствующих ей присяжных. Нью-Йоркская финансовая пресса вдруг объявила, что защита висит на волоске, и открыто сожалела о том, что будет вынесен обвинительный приговор. Колонка Баркера в «Магнате» была у всех на устах, Дженкл нанес им непоправимый ущерб. В обеденный перерыв позвонил Лютер Вандемиер из Трелко, самый интеллигентный и влиятельный человек в «Большой четверке», и устроил разнос. Жюри в изоляции, и чем дольше тянется процесс, тем больше раздражения вызывает у присяжных та сторона, которая в настоящий момент представляет своих свидетелей. Десятая ночь в изоляции прошла без инцидентов. Никаких капризных любовников, никаких несанкционированных походов в казино, никаких спонтанных сеансов йоги по полной программе. По Харрере никто не скучал. Он уложил вещи за минуту и уехал, несколько раз клятвенно заверив шерифа, что инцидент этот был против него сфабрикован. Импровизированный шахматный турнир состоялся в столовой во время обеда. У Хермана была брайлевская шахматная доска с пронумерованными полями, и накануне вечером он разгромил Джерри 11 раз. Нашлись охотники попробовать свои силы, жена Хермана принесла доску, и вокруг него стал собираться народ. Менее чем за час он выиграл 3 блица у Николаса, еще 3 у Джерри, 3 у Хенри Ву, который вообще в жизни не играл в шахматы, еще 3 у Иллиса, и был готов снова сразиться с Джерри уже по более низким ставкам, когда в столовую, чтобы взять себе еще десерта, вошла Лорен Дьюк. В детстве она играла в эту игру с отцом. Когда Лорен выиграла у Хермана первый раз, никто не проявил к слепому ни малейшего сострадания. Турнир продолжался вплоть до комендантского часа. Филипп Сейвел, как обычно, оставался у себя в номере. Во время обеда в мотеле или во время перерыва в суде, когда они пили кофе, Сейвел иногда разговаривал с коллегами, но в основном сидел, уткнувшись в книгу, и ни на кого не обращая внимания. Николас дважды пытался разговорить его, но безуспешно. Сейвел не любил болтать и предпочитал, чтобы никто о нем ничего не знал. Глава 31. После почти 20 лет ловли креветок Хенри Ву редко просыпался по утрам позже половины пятого. В пятницу утром после отчисления из жюри полковника он сидел в столовой один за чашкой горячего чая и просматривал газету. Вскоре к нему присоединился Николас. Как обычно, быстро покончив с приветствиями, Николас стал расспрашивать Ву о дочери, которая училась в Гарварде. Она была объектом невероятной гордости отца, и глаза Хенри сияли, когда он рассказывал о ее последнем письме. Кто-то входил, кто-то выходил из столовой. Разговор перешел на Вьетнамскую войну. Николас впервые упомянул, что его отец погиб во Вьетнаме в 1972 году. Это было ложью, но Хенри история отца Николаса глубоко тронула. Потом, когда они остались одни, Николас спросил: «А что вы думаете об этом процессе?» Хенри отпил большой глоток чая, щедро сдобренного сливками, и облизал губы. «А ничего, что мы говорим об этом?» «Конечно, ничего, ведь нас никто не слышит. Все болтают между собой о процессе, Хенри. Это свойственно любому присяжному, все, кроме Хермана Граймза. А что думают другие?» «Полагаю, большинство из нас еще не приняли своего решения. Но самое главное, чтобы мы держались вместе. Очень важно, чтобы наше жюри вынесло вердикт, желательно единогласно или в худшем случае 9 голосами в пользу той или иной стороны. Если жюри не сможет прийти к определенному решению, это катастрофа». Хенри отпил еще немного чая и задумался. Он прекрасно понимал по-английски и хорошо говорил на этом языке, хотя и с акцентом, но как большинство людей, для которых английский не родной язык, независимо от того, являются ли они иммигрантами или родились в Америке, испытывал особый пиетет перед законом. «Почему?» – спросил он. Ву доверял Николасу, как, впрочем, и остальные присяжные, потому что Николас изучал юриспруденцию и, казалось, умел как никто разбираться в фактах и процессуальных событиях, которые просто проскакивали мимо других. «Очень просто. Нынешний суд – решающий этап в ходе всех этих табачных процессов. Можно сказать, их Геттисберг, их Армагеддон – Именно здесь стороны сошлись с намерением обрушить на голову противника всю мощь своих боеприпасов. И в этой битве должен быть победитель и должен быть побежденный. Ясно и определенно. Вопрос о том, будут ли табачные компании признаны ответственными за ущерб, наносимый сигаретами здоровью курильщиков, решается здесь. Нами. Нас выбрали, и наша задача – вынести вердикт. Понимаю. Все еще смущенно кивнул в знак согласия Хенри. Худшее, что мы можем сделать, это разойтись во мнениях, расколоться. И тогда суд будет признан несостоявшимся. А почему это плохо? Потому что беспринципно. Мы оставляем труп, в кавычках, следующему жюри. Если мы, ничего не решив, разойдемся по домам, это обойдется каждой стороне в миллионы долларов, потому что через 2 года им придется собираться и все повторять снова, тому же судье, тем же адвокатам, тем же свидетелям. Только жюри будет новое. Мы тем самым как бы расписываемся в своем бессилии и признаем, что у нас не хватило здравого смысла, чтобы прийти к согласию. А вот следующее жюри, набранное здесь же, в округе Гаррисон, может оказаться посообразительней. Хенри чуть склонился вправо, поближе к Николасу. «И что вы собираетесь теперь делать?» – спросил он как раз в тот момент, когда Милли Дапри и миссис Глэйдис Карт, весело посмеиваясь, вошли в столовую, чтобы налить себе кофе. Они немного поболтали с мужчинами и отправились смотреть Кати в сегодняшнем шоу. Они обожали Кати. «Так что же вы собираетесь делать?» – шепотом повторил свой вопрос Хенри, не сводя глаз с двери. «Пока не знаю. Да это и не так важно. Важно, чтобы мы все держались вместе, все до единого». «Вы правы», – согласился Хенри. В ходе этого процесса у Фитча выработалась привычка еще за несколько часов до открытия заседаний в суде работать у себя за письменным столом, почти не сводя глаз с телефонного аппарата. Он знал, что она позвонит в пятницу утром, хотя представить себе не мог, что еще она выкинет такого, от чего у него может случиться инфаркт. Ровно в 8 Конрад сообщил ему по внутренней связи: «Это она». Фич схватил телефонную трубку и любезно произнес: «Алло». «Эй, Фич, попробуйте догадаться, кто теперь мешает Николасу». Подавив стон и крепко сжав веки, он ответил: «Не знаю. Я хочу сказать, что этот парень действительно тревожит Николаса. Видимо, придется от него избавиться». «Кто он?» – умоляющим голосом простонал Фич. «Лонни Шейвер». «О, черт, нет, вы не можете так поступить. С чего это вы взяли, Фич? Не делайте этого, Марли, черт побери!» Она помолчала секунду, чтобы дать ему излить свое отчаяние, и сказала: «Вам должно быть очень дорог этот Лонни. Марли, послушайте, остановитесь. Это заведет нас в тупик». Фитч прекрасно отдавал себе отчет в том, что выдал себя. Голос его звучал почти истерически, но он уже не владел собой. «Николасу необходимо согласие среди членов жюри. А этот Лонни, что гвоздь в ботинке? Не нужно, прошу вас, давайте все обсудим. Мы это как раз и делаем, только недолго, пожалуйста». Фитч сделал глубокий вдох, потом еще раз. «Игра подходит к концу, Марли. Вы порезвились, теперь скажите, что вам нужно. У вас есть карандаш под рукой?» «Конечно. На Фултон-стрит есть дом номер 120. Белое двухэтажное здание из старого кирпича. В нем расположено множество разных офисов. Комната 16 на втором этаже вот уже около месяца принадлежит мне. Она не очень хороша, но именно там мы с вами встретимся». «Когда?» «Через час. Только мы вдвоем. Я прослежу, когда вы будете входить и выходить. И если замечу ищейку, вы меня больше никогда не услышите». «Ну, разумеется, как скажете. И я проверю, нет ли на вас микрофонов и жучков». «Не будет». Все адвокаты из команды Кейбла считали, что Рор потратил слишком много времени на своих ученых-свидетелей. Полных 9 дней. На первые 7 дней из них присяжные, по крайней мере, могли в конце дня свободно уходить домой. Теперь их настроение резко переменилось, и было принято решение выделить лишь 2 лучших свидетелей ученых и допросить их как можно быстрее. Кроме того, было решено оставить в стороне вопрос о привыкании организма к никотину, что являлось радикальным отклонением от обычной схемы защиты на табачных процессах. Кейбл и его команда тщательно изучили все 16 предыдущих процессов, поговорили со множеством присяжных, участвовавших в них, и пришли к выводу, что самым слабым местом в защите были эпизоды, когда разные эксперты начинали излагать свои диковинные теории, чтобы доказать, что на самом деле никотин вовсе не вызывает привыкания. Все прекрасно знали, что это вранье, потому нечего было впустую убеждать присяжных в обратном. Решение должно было быть утверждено Фитчем. Поворчав, он утвердил его. Первым свидетелем в пятницу утром выступал лохматый чудак с рыжей бородой в бифокальных очках. Видимо, парад красоток закончился. Это был доктор Гантер, который считал, что сигареты вообще не вызывают рака легких. Только 10% курильщиков заболевают раком легких. А как насчет остальных 90? Разумеется, Гантер располагал кучей соответствующих докладов об исследованиях и изнывал от нетерпения предстать перед присяжными с таблицами и указкой, чтобы объяснить им в мельчайших подробностях суть своих последних открытий. Гантера привели вовсе не для того, чтобы он что-то доказывал. Его задачей было опровергнуть утверждения доктора Хайло Килвана и доктора Роберта Бронски и замутить воду настолько, чтобы посеять в головах присяжных достаточно сомнений в смертельной опасности привычки к курению. Он не мог доказать, что сигареты не вызывают рака легких, но напирал на то, что ни одно изыскание не позволяет сделать и обратного вывода. Каждые 10 минут он повторял: «Исследование необходимо продолжить». На случай, если она действительно наблюдала за ним, последний квартал перед домом 120 по Фултон-стрит Фитч прошел пешком. Это была приятная прогулка. Он шел по затененной стороне улицы, и красивые осенние листья кружа спадали с деревьев прямо ему на плечи. Дом располагался в старой части города, в 4 кварталах от залива, в ряду таких же аккуратных, тщательно покрашенных двухэтажных зданий, в большинстве из которых, похоже, находились офисы. Хосе, как приказали, ждал через 3 улицы. О том, чтобы спрятать на себе микрофон или жучок, Фитчи не думал. Она предупредила любые его попытки сделать это, показав свой детектор во время их последнего свидания на пирсе. Фитч был один, без проводов, микрофонов, жучков, видеокамер и агентов, снующих поблизости. Чувствовал себя свободным от достижений технического прогресса и мог полагаться лишь на собственную хитрость и сообразительность. И он не без удовольствия принял вызов. Поднявшись по прогибающимся ступенькам деревянной лестницы, Фитч остановился перед дверью ее комнаты, на которой не было никакой таблички, внимательно изучил остальные, тоже анонимные двери, выходившие в тесный коридорчик, и осторожно постучал. «Кто там?» – послышался из-за двери ее голос. «Ренкин Фитч», – ответил он негромко. Щелкнул открывающийся изнутри замок, и на пороге предстала Марли в джинсах и свитере. Она не улыбнулась и не поздоровалась с ним. Закрыв дверь за Фитчем и заперев ее, она подошла к казенному письменному столу. Фитч глядел комнату. Ниша без окна, одна дверь с облупившейся краской, 3 стула и стол. «Милое местечко», — сказал он, разглядывая коричневые подтеки на потолке. «Здесь чисто, Фитч. Никаких телефонов, которые вы могли бы прослушивать, никаких вентиляционных отверстий, где можно установить камеру, никакой скрытой проводки. Я проверяю все каждое утро. Если обнаружу хоть какие-то следы вашей деятельности, я просто выйду, закрою дверь и никогда больше сюда не вернусь. Вы обо мне плохо думаете. Так, как вы того заслуживаете». Фитч снова посмотрел на потолок, затем на пол. «Мне нравится это место. Оно сослужит нужную службу. И в чем она состоит?» Единственным предметом, лежавшим на столе, была ее сумочка. Она достала из нее все тот же детектор и провела им вдоль тела Фитча от головы до ног. «Да будет вам, Марли», – запротестовал он, – «я же обещал». «Да, вы чисты, садитесь». Она кивнула на один из стульев, стоявших по его сторону стола. Фитч попробовал рукой сиденье, довольно хлипкое сооружение, может, его веса и не выдержать. Он осторожно опустился на стул и, наклонившись вперед, на всякий случай обеими руками облокотился о крышку стола, который тоже не отличался особой устойчивостью, поэтому Фитч распределил тяжесть на все 3 точки. «Можем ли мы теперь поговорить, наконец, о деньгах?» – спросил он с противной улыбочкой. «Да, это несложная сделка, Фитч. Вы переводите мне требуемую сумму, а я обеспечиваю вам вердикт». Но вы же понимаете, что я не настолько глуп. Стол был не более 3 футов шириной. Они оба нависали над ним, опираясь на локти, так что их лица оказались очень близко друг к другу. Фич часто использовал свой физический вес, свой злобный взгляд и мерзкую бородку, чтобы запугивать окружающих, особенно средний персонал тех фирм, с которыми работал. Но если Марли и стало страшно, она ничем этого не выдала. Фич оценил ее самообладание. Она смотрела ему прямо в глаза, не моргая, что было нелегко. «Получается, что у меня нет никакой гарантии», — продолжал Фич. «Присяжные непредсказуемы. Мы могли бы передать вам деньги». «Оставьте это, Фич. Мы с вами оба знаем, что деньги будут выплачены до вынесения вердикта». «Сколько?» 10 миллионов». Фич издал какой-то невнятный гортанный звук, словно поперхнулся мячиком для гольфа, потом громко откашлялся, подняв плечи и выкатив глаза, при этом его обвисшие подбородки затряслись. Казалось, он не поверил собственным ушам. «Вы шутите?» — хриплым голосом воскликнул он, оглядываясь в поисках стакана воды, таблеток, чего-то такого, что помогло бы ему справиться с этим ужасным шоком. Она наблюдала за представлением спокойно, по-прежнему не моргая и не сводя с Фитча глаз. 10 миллионов, Фич, такова цена. И никакой торговли». Он снова закашлялся, лицо у него слегка покраснело. Потом, собравшись, стал думать, что ответить. Фич раньше понимал, что речь пойдет о миллионах. И отдавал себе отчет в том, что торговаться глупо. Кто же поверит, что его клиент не в состоянии заплатить такой суммы? У нее, вполне вероятно, даже были финансовые отчеты по прибылям каждого члена «Большой четверки» за последний квартал. «Сколько денег в фонде?» – спросила она. И Фич инстинктивно прищурился. Насколько он мог заметить, она до сих пор ни разу не моргнула. «В чем?» – переспросил он. Предполагалось, что о фонде не знал никто. «В фонде, Фич. Не надо играть со мной в прятки. Я знаю все о вашем фонде для подкупа. И хочу, чтобы 10 миллионов были переведены с его счета в один из сингапурских банков. Не думаю, что смогу это сделать». «Вы можете сделать все, что захотите, Фич. Хватит играть со мной. Давайте покончим с этим сейчас же и вернемся к своим делам. А что, если мы переведем 5 миллионов сейчас, опять после вердикта?» «И не думайте, Фич. 10 миллионов. Мне не нравится перспектива гоняться за вами и собирать последний взнос после суда. Что-то подсказывает мне, что придется потратить много времени». «Когда нужно перевести деньги?» «Когда хотите. Просто я должна убедиться в том, что они поступили до того, как жюри отправится совещаться. Иначе сделка будет расторгнута. И что произойдет в этом случае? Одно из двух. Или Николас Истер расколет жюри, или сделает так, что оно 9 голосами вынесет вердикт в пользу юстиции». Маска треснула и слетела. 2 длинные морщины залегли между бровей Фитча, когда он услышал деловое изложение возможных будущих событий. У Фитча не было никаких сомнений относительно того, что способен сделать Николас, так как их не было у Марли.